Глава 51. Марк. В ее присутствии у меня совсем не получается держать себя в руках. Точнее, держать себя в руках мне совсем не хочется. Хочется держать в руках ее. Малышка лежит лицом вниз, оттопырив попку на шезлонге. Она совершенно обнажена. Кожа лоснится от масла и очень сексуально поблескивает на солнце. Киска течет и охрененно привлекательно пахнет. Так и хочется вставить пару пальцев в эту горячую пещерку. Но я знаю, что тот вход еще слишком чувствительный, чтобы я мог с ним поразвлечься как следует. Поэтому сейчас я атакую вторую девственную дырочку. Костя ведь просил дать малышке передышку. Вот я и даю. Можно сказать, исполняю просьбу друга и не трогаю там, где еще не зажило. Палец растягивает тугое колечко попки под дико возбуждающие стоны лежащей подо мной красавицы. «Ох, не надо!» Она пытается отогнуть мои руки своими. Но я снова награждаю ее увесистым шлепком по мягким полушариям. «Не нужно мне мешать, девочка!» Предупреждаю ее я. «Твоя узкая попка станет чуть шире, чтобы в нее мог поместиться мой член». Шепчу ей на ухо, чувствуя, как пышут жаром взволнованные щечки. «Марк!» – нервно выдыхает она, пытаясь отодвинуться и создать между нами хоть какое-то расстояние. «Я... боюсь!» Проталкиваю другую руку между распахнутых ножек и нажимаю на клитор, ласкаю, чтобы придать ей решимости. Малышка сдавленно стонет в ответ на мои действия. Дразню горошину, сжимая между большими и указательным пальцами, выкручиваю. Она дрожит всем телом, расслабляя тугую звездочку попки. И я двигаю пальцем еще глубже. «О, да!» Ника закусывает губы, чтобы не сорваться на крики. И я снова теряю голову от ее отзывчивости. «Черт, Марк!» Она сводит бровки домиком и жалобно глядит на меня снизу вверх. Я снова дразню чувствительное местечко спереди и начинаю двигаться пальцем внутри ее попки, туда-сюда. «Ты такая мокрая и расслабленная!» Задыхаясь от возбуждения, я шепчу в ее ушко. «Самое время растянуть тебя еще сильнее!» «Нет, не надо!» Взволнованно умоляет она. «Будь послушной девочкой!» Требовательно шепчу ей я. «И скоро ты будешь кричать только... «Да, Марк, трахни мою попку еще!» Подкрепляя свои слова дерзкими движениями по клитору. «Не знаю, почему она продолжает сопротивляться. Я ведь чувствую, что моя девственница вот-вот кончит от наших порочных игр. Неужели она не понимает, что это сопротивление только сильнее заводит меня, превращая в одержимое животное? Кажется, что как только она сдастся, я могу совладать с собой. Но пока...» Быстро стягиваю шорты и хватаю руки малышки за запястья, сводя их на ее пояснице. Аккуратно вынимаю палец из ее попки и дополнительно смазываю отверстие маслом. Упираю член между пухлых ягодичек и вожу им по умасленной плоти. Ника хрипло стонет и обзывает меня, угрожая, умоляя остановиться, а сама при этом выпячивает попку мне навстречу. Вот негодница! Она что, играет со мной? «Что ж, малышка, ты ведешь очень опасную игру». Нажимая членом все сильнее, утыкая промасленную головку в разработанный пальцами вход. «Ах, Марк, не так быстро!» Малышка стонет и дергается бедрами вперед, пытаясь отодвинуться. Отпуская ее руки, хватаясь за бедра, приподнимая их вверх, две половинки расходятся в стороны, являя взгляду желанную дырочку. «Расслабься, малышка!» «Тебе не будет больно. Я хорошо разработал тебя. Твоя попка готова расшириться еще сильнее». В подтверждении своих слов я берусь за основание члена и утыкаюсь им в пышущий жаром вход. Ника замирает. И я тоже. Несмотря на дикое желание владеть ею и выпрыгивающее из груди сердце, я пытаюсь прислушаться к языку ее тела. Именно тело, а не того язычка, что я только что так сладко покусывал. Потому что тело этой горячей скромницы никогда не врет мне. Мну скользкие складочки, дразню горошину клитора, видя, как малышка призывно выгибается в спине в ответ на мои действия. Хочу довести ее до исступления, хочу, чтобы сама попросила меня. Ласкаю клитор, лишь слегка надавливая концом на тугую дырочку. Даже внутрь не погружаюсь, только дразню, ожидая приглашения. Как только в ее теле появляется нетерпеливая дрожь, сигнализирующая о приближающемся оргазме, я прекращаю ласки. «О, Марк, пожалуйста!» – жалобно скулит моя маленькая пленница. «Прошу, не останавливайся!» «Ты знаешь, крошка, я неумолим. Я могу продолжать эту сладкую пытку очень и очень долго». Откидываю с ее лица влажные от воды волосы. «До тех пор, пока твое возбуждение не станет болезненно острым». В доказательство своих слов засасываю мочку ее уха и слегка прикусываю его. «Ты просто негодяй!» – стонет она. «Зачем ты...» «Ох!» Я снова начинаю ласкать ее, чувствуя, как у самого уже распирает член от желания. «Ну же, детка, тебе нужно просто попросить меня!» Сцепляя зубы, цежу я. «Попроси, чтобы я владел твоей маленькой дырочкой!» «Клянусь, если она сейчас опять начнет просить меня остановиться, я сделаю это без спроса!» Но в этот момент моя возбужденная красотка тихо выдыхает. «Возьми меня, Марк, пожалуйста!» Победно улыбаюсь и аккуратно раздвигаю мягкие полушария. Тугое колечко дерзко сжато в ожидании того, когда я заставлю его расшириться. «Расслабь попку, детка!» Толкаюсь вглубь и чувствую, как она напрягается, боясь пошевелиться. Двигаюсь очень медленно, давая ей возможность привыкнуть к моему размеру. Внутри у нее безумно горячо и туго. Нежные стеночки плотно обволакивают мой стояк, доставляя нереальное наслаждение. Девственная попка словно засасывает меня вглубь, приглашая все дальше и дальше. Ника громко стонет на малейшее мое движение внутри ее тела. Кажется, словно я играю на ней, едва дотрагиваюсь, как она тут же выдает ноту новой высоты. Погрузившись наполовину, я снова ласкаю клитор, чтобы дать ей максимальное удовольствие. Двигаюсь медленно и нежно, лишь слегка раскачивая бедрами и не выходя до конца. «Тебе не больно?» — хрипло спрашиваю ее. «Ах, нет, нет. То есть, не знаю», — с придыханием отвечает мне Ника. Тонкие пальчики малышки крепко сжимают полотенце. Смазка из ее киски стекает по моим пальцам. Мне безумно хочется насадить ее на свой член резко и быстро, но я сдерживаю порочные желания изо всех сил. Замечаю, что вскоре она совсем расслабляется и перестает так невыносимо плотно обхватывать меня. Жаркие стоны разносятся по всему двору. Ника стонет так сладко, что я будто плавлюсь в ее тесной печи. Требовательно ласкаю клитор, чувствуя, что моя девочка дрожит всем телом. Она начинает отвечать на мои движения, позволяя проникать все дальше. Колечко ее попки жгутом сдавливает мой член у основания, и я понимаю, что зашел в нее полностью. «Моя грязная девочка!» — рычу я, сжимая ее волосы в захват. «Тебе нравится, когда я трахаю тебя в попку?» «Да, да!» Протяжно стонет она. «Еще, пожалуйста!» Мне не нужно повторять дважды. Я притягиваю ее к себе, заставляя малышку приподняться на коленях и откинуться спиной мне на грудь. Обнимаю ладонями упругие сисечки, сжимаю соски и слегка оттягиваю их, продолжая двигаться в ее попке. Чувствую, как конец начинает пульсировать и слегка ускоряя темп, одновременно надавливая на мягкий живот. Опускаю руку ниже, быстро тру налитый пульсирующий клитор. И тут Ника взрывается громким и протяжным стоном, начиная хаотично сжимать колечко попки вокруг моего стояка. Ее всю трясет, и я, не выдерживая такого натиска, тоже кончаю, обильно орошая ее влажную дырочку семенем. Оргазм получается мощным и долгим. Нас уносит куда-то очень далеко, сливает воедино. Кажется, у меня даже ноги немеют. Но при этом мне ужасно не хочется покидать ее тело. Хочется остаться в нем навечно. А потом, внезапно, я чувствую прикосновение к своему плечу, резко оборачиваюсь и лишь успеваю заметить чей-то здоровенный кулак, словно в замедленной съемке, разрезающий воздух. Раздается неприятный хруст, и мир погружается во мрак.